Глава 29. Неожиданно, вдруг весь сжавшись, съежившись, будто что-то кольнуло его сильно и остро, будто пуля, выпущенная невидимой рукой из пистолета с глушителем, вонзилась ему под лопатку, он стал падать. Медленно и плавно, и в то же время неукоснительно быстро. Ничто не задерживало его падение, ничто не контролировало тело. Он уже будто не был. Он свалился со стула, ударившись бровью, верхним веком, к счастью, о закругленный стул старинного шифоньера, и, вздрогнув, ударился еще раз. Уже головой, затылком, и ладони его, как клешни, не распрямлялись, и он весь трясся, крючился в судорогах. У него была какая-то странная манера сидеть на стуле на корточках, будучи довольно высокого роста, очень пластично складываясь, якобы из-за больной спины. Это походило на птичье восседание на скале. Орел на стуле. Скорее, голубь, потому что они находились в городе Москве. Хотя больше было ворон-бомбовозов. Громадных, орущих даже ночью, шныряющих по помойкам и чернеющих на белом снегу повсюду. Такое восседание можно было бы сравнить с манерой кавказцев, да и бывших зэков. Что те, что другие, они почему-то любили сидеть на корточках чуть ли не посреди улицы и, покуривая, поплевывая, тихо переговариваться. Так, видимо, сидели на зонах. Так сидели в мусульманских горных районах, в азиатских местностях. Так сидели в курилках больниц. Вся эта страна была похожа на зону-лазарет с азиатско-мусульманским песком на зубах. Марина Дренч приехала на свою фотовыставку. И теперь она сидела в квартире этого странного типа, предложившего ей переехать к нему в квартиру. А ее по дороге обокрали. Все ее вещи, документы, билет, визы. Ей даже страшно было перечислять все то, что у нее похитил частный таксист. Этот парень, Олег, предложил ей переселиться к нему после того, как хозяйка предыдущей ее квартиры с недовольством высказалась о вечеринке, устроенной ее новыми русскими знакомыми, в честь вернисажа. Они пели, Марина много выпила, хохотала, тоже пела с ними. Этот Олег оказался очень симпатичным, начитанным и говорил на французском и английском вполне свободно. Остальные были телевизионщиками, снимавшими вернисаж. В первую секунду она подумала, что он дурачится. В первую секунду его лицо не выражало ужаса, и она не почувствовала страха. Но, увидев на его лице кровь, увидев посиневшие его губы и сжатые оскаленные зубы между ними, она поняла, что это не увеселительный розыгрыш. Она подбежала к нему, а он уже бился в конвульсиях, и голова его стукалась об пол. В памяти у нее замелькали кадры из фильмов ужаса, фильмов о войне, со сценами раненых в госпитале, сцены на пляже с утопленниками, дыхание рот в рот, на его синих губах пузырилась слюна. Нельзя, чтобы человек закидывал голову назад, иначе он проглотит свой язык, задохнется, захлебнется слюной. Может, он сумасшедший? Может, он будет сейчас душить меня? Его руки, согнутые в локтях, оставались напряженными, и пальцы будто окаменели. Ей казалось, что одна из них вдруг вытянется и сожмет ее горло. Кровь текла из разбитой брови, и вокруг глаза уже ярко вырисовывался синяк. Рубашка его повлажнела. Он весь покрылся испариной. Она схватила полотенце, вытереть кровь с его лица. И тут он открыл жуткие черные глаза. Она отскочила, но взяла одеяло и подсунула ему под голову, не перестающую стучаться об пол. Она без конца повторяла его имя, будто пытаясь вызвать этого человека, вернуть из неизвестности, в которую он уходил, уплывал на ее глазах. Смерть? А если он сейчас умрет? Я даже не знаю адрес, куда вызвать скорую помощь. Судороги всегда лечили кровопусканием. Когда частный таксист медленно стал отъезжать от сталинской высотки, башни замка на Баррикадной, они оба, неуклюже расставив ноги на заледеневшей земле, провожали недоуменными взглядами машину со всеми ее вещами. Олег, наконец, очухавшись, побежал за машиной, но даже не успел запомнить номера. Олег вышел из автомобиля около этого дома, где жили его родители, потому что хотел сделать приятное Маринне, взять у матери яблочный пирог, и затем отправиться в свою квартиру. А она, почему-то вдруг испугавшись этого частника, тоже вышла из машины. Тот, вероятно, видя, какое несметное количество увесистых сумок у этой иностранки, решил испытать судьбу. В случае чего он бы сказал, что разворачивается. Они побежали в милицию, совсем рядом. Там было чудовищно темно и еще страшнее, чем на улице. Менты были пьянее, посаженных в какой-то закуток за решетку получеловеков с перекошенными лицами. На втором этаже, в таком же мраке, милиционер от руки, почерком двоечника, записывал ее показания. Она даже не плакала, несмотря на то, что среди украденного была аппаратура, драгоценные украшения, чудесные снимки, сделанные уже в этот приезд. Они в полном каком-то обалдении вышли из отделения милиции. Олег, казалось, тоже был потрясен и подавлен, хотя должен был быть привычен к местным традициям. «Купим вина, напьемся от несчастья и будем любить, жалеть друг друга всю ночь», сказала она ему при выходе из подземного перехода, над которым стояла громадная луна. Марина вплотную подошла к нему, прижав к стене, и они сильно поцеловались, как-то неистово отчаянно. Он был уже тихим, уже будто достигнув цели, места прибытия. Он уже побывал где-то там и лежал на полу, медленно дыша. «Неправда, будто видишь что-то. Если ты теряешь сознание, то у тебя образуется дыра в памяти». Спустя несколько минут он сидел на стуле, придерживая намоченное полотенце у глаза. «Это не совсем верно. У меня нет воспоминаний о приступе, то есть о том, что происходит потом. Некое путешествие в какое-то другое измерение. Это сложно словами объяснить. Но, наверное, это так называемое слияние тела и души воедино. Это болезненно прекрасно. Такая сладкая боль... И так бесконечно долго. Я иногда думаю, что переживаю в эти моменты целые месяцы жизни. Поэтому потом такая слабость, когда возвращаешься. Похоже на состояние под ЛСД. Я не пробовал. Я увидел в зеркале, когда встал, такой дикий ужас. Я думала, ты опять упадешь, так тебя качнуло. Да, потому что это как бы наоборот. Будто не я смотрю в зеркало, а из зеркала на меня смотрит. Он настоящий. Я действительный. Знаешь, такое ведь с тобой может произойти и где-то в незнакомом месте, среди чужих, недоброжелателей, среди врагов. Как многие высокие и худые люди, он был подростково неловким. Когда не знаешь, куда деть руки, такие они длинные, тонкие. И походка у него была странная. Он, конечно, сутулился. А когда пил, что делал, в общем-то, постоянно, все равно на морозе выветривается. Казалось, что он хочет облокотиться, прислониться плечом к стене в подворотне, которую все время надо было проходить, идя к нему домой. Он сопровождал Марину по Москве. Они назначали друг другу свидание в метро, или он шел уже к метро встречать ее, потому что ей было страшно в темноте так рано обрывающий русский день. Она чуть ли не кубарем спускалась со снежной горы, на которую взбираться, чтобы попасть в сберкассу, тоже надо было почти ползком. Лесенку замело. И потом, идя мимо уголка Дурова, где пахло лошадьми, сеном, навозом, каким-то деревенским летом среди зимы, она шла через парк, разделяющий улицу белой снежной полосой, с голыми черными деревьями и черной же огромной собакой. И ей казалось, что она уже знала все это раньше, ощущала это. Чувствовала нежно колкий снежок у щеки, как и его щеку ближе к вечеру, синеватую, с уже отрастающими волосками. Он оставлял ей странные записки, пока она бегала в консульство, МИД. Во времена Петрарковы, столь смежные с временами рыцарства, любовь не утратила еще своего владычества над людьми всех состояний. Во Франции от короля до простого воина каждый имел свою даму. «Мадам и Сен-Дени», — восклицали французские рыцари в пылу сражений и совершали неимоверные подвиги. «Не пугайся грязи на кухне. Вино на столе для тебя. Свет в комнатах тоже». Ей хотелось, чтобы он, как во времена Петрарковы, был мужественным, целеустремленным, со всеми его знаниями, способностями. Полупустые книжные полки свидетельствовали о его образованности. Книги о театре, кино, Жан-Луи Баро, Арто и Куинно, папки со страницами переведенных глав. Борис Виан, конечно, я приду плюнуть на ваши могилы, и рассказы. «Красная трава» в переводе его знакомой, почему-то ставшей наркоманкой и забросившей французский. Сам он жил журналистикой, непостоянной. Писал очерк о Менделееве и о том, что, может быть, водка и смертная казнь пришли в Москву в XVI веке в один год, что Менделеев всю жизнь возглавлял комиссию по производству водки и мог бы сделать другую таблицу. Насколько, в зависимости от дозы, больше ударов в сутки делает сердце. От рюмки в 100 грамм на несколько тысяч. «А от меня твое сердце не совершает больше ударов?» Хотелось ей спросить его ночью, когда они лежали в большой комнате его квартиры, на кровати, свернувшись и обнявшись, и ей казалось, что они лежат в центре мира, занесенного снегом. А от мира осталась только Москва. И ее охватывала необъяснимая тоска. Ей хотелось забрать его с собой в Париж, где она, как многие американцы, жила уже долгие годы. Увести его в мир, где ему так нравилось, судя по книгам, высказываниям, цитатам, где он мог бы жить среди людей, использующих свой интеллект и чувство эстетики, а не пустой желудок для определения добра и зла. Было какое-то дурное противоречие во всем. Это здесь, в Москве, жил был он, такой. Но его надо увести отсюда, где его не ценят, не культивируют и не заботятся о нем, как о редком растении. Увести туда, где сытно, вульгарно, вольготно, опустошенно, чтобы сохранить. Ты мог бы надписать мои фото для книги с твоими новыми впечатлениями от Парижа. Из того, что ты читал, могли бы получиться интересные комментарии. Он с усмешкой рассказывал о своем путешествии в Лондон, где якобы и заработал себе эту болезнь падения орла со стула. У Марины не укладывалось в голове его объяснение, из которого было ясно, что он то ли что-то опускает, то ли просто не помнит. А может, вообще придумывает? Мне не понравились картины Берроуза. Я к тому времени прочел почти все его книги, и его воображение, воплощенное в словах, оказалось куда богаче, чем на холсте. Хотя, может, я не знаю, что дает героин. Желтое масло, какое-то грязноватое. Желтые кресты на желтом же распятии. Он забрел в галерею недалеко от Пикадилли. Не помнил ни названия улицы, ни галереи. Он был в Лондоне со съемочной группой. Все они через какое-то время погибли. Правда, уже в Москве. Он пошел в Сохо к каким-то китайцам. «Может, тебя закодировали, или ты накурился опиума, и тебе что-то внушили?» — предполагала Марина. Но он говорил, что ему должны были там выправить позвоночник. У него были чудовищные боли в спине. Потом, на вечеринке у английских лордов, финансирующих совместный проект съемок фильма, он, онемев от напряжения, наблюдая за 16 вилками и светским обществом, впервые упал в припадке эпилепсии и, потеряв работу, немедленно был отправлен в Москву. «Твой поезд на Ленинград в 22 часа. Я выехал за билетом. Его срочно надо выкупить. Позвони о самолете в Париж. Буду с билетом в 19 часов». Записка лежала в книге «Хрестоматия по истории театра». Она уже зашла в вагон, а он вдруг помчался куда-то. На секунду. По платформе. Скользкой, точно для коньков. Она стала нервничать, что он может и не успеть, не вернется. Она его больше не увидит. Ей стало так же страшно, как в ту ночь после ограбления, когда они лежали в постели, прислушиваясь к шорохам, думая, что, может, вор вернет хотя бы документы, подсунет под дверь, потому что в машине оставалась и его сумка с паспортом, адресом места жительства. Она ему так и сказала: «А ты не хочешь поменять свое место жительства, свою жизнь? Сен-Жермен, да и вообще Левый берег, уже, конечно, не те, что во времена Виана, но все-таки. Она вспомнила классного типа, издающего кассет-газет. Здоровенного Джима Хейнса. «Как кетчуп, ха-ха», — представлялся он, будучи совсем не кетчупом, а в некотором роде американским общественником Парижа. Стихи Буковски были когда-то изданы на одной из кассет. Кэрол — американка, помешанная на русской литературе. Русский фотограф, похожий на клошара, Валентин Мария Тиль, с его оригинальной техникой печати фотографий. Цветные они получались акварелями почти. Книжный магазин «Village Voice» и, конечно, «Шекспир и Ко». Вот он подошел к вагону. Сиреневые цветы трепыхались под ветром, снежинки таяли на хрупких лепестках. Она чуть не заплакала. Конечно, он совершал подвиг. Он никогда ни за кем не ухаживал, не нес ответа. Это за ним ухаживали. Мама, друзья, девушки, меняющиеся как погода и позволяющие ему пропивать жизнь. Поезд тронулся, и она еще какое-то время видела его в окне, идущего навстречу ветру и снегу почти в темноте, за поездом. За ней будто. Очень часто во сне она видела свои фотографии, валяющиеся в грязном московском снегу, выброшенными у дороги. Она ходила по Парижу и ловила себя на том, что ищет его. Ей иногда казалось, что она его видела. Вот сейчас, там, на набережной Селестинов. Она ездила на блошиный рынок и вспоминала рынки Москвы. Арабы не вызывали такой странной неприязни, как кавказцы на Центральном. Может быть, из-за цен? Из-за товара? А может быть, потому что я сама иммигрантка? Она проявила и напечатала фотографии. Он стоял в ее громадном, для России, пальто, а она в его полушубке. Они курили Беломор. Она улыбалась. Она вспоминала их встречи, будто кадры из фильмов. И получался странный монтаж. Они на лестнице перехода. Это сцена Габена и Мишель Морган из «Та де Бузье» «У тебя красивые глаза». И собака из фильма «Лелюша. Мужчина и женщина». Только на снегу, а не на песке пляжа. Школьникам с Центрального телеграфа я послал поздравительную телеграмму Баро, восхищенный его книгой, где он настаивает, что танцевать надо учить с детства и ничего не воспринимать слишком всерьез. Способность удава менять кожу, вера черной кошки и любовь с первого взгляда, отношения между волками и сама история с человеческим детенышем несколько раз избавляли меня от дурного и тоски. Их и посылаю в ответ на твои письма. Свеча — подарок из церкви с картины от всадника на белом коне, на чьем указательном пальце сидит птица-почтальон. Кстати, когда получил твои письма, весь покрылся странным лишаем, и вот чешусь уже вторую неделю. Чем меньше кто-либо будет знать о нашем знакомстве, тем лучше. Маринна получила от него посылку с трехтомником Киплинга «Маугли. Книга джунглей». «Короткометражная любовь», — думала она с грустью и хотела превратиться в Багиру, чтобы забрать, утащить человеческого детеныша из его нечеловеческих московских джунглей. Но кто-то другой сделал это за нее. Он отдал себя кому-то другому. Его приятель написал в коротком письме, что сначала Олега положили в больницу, а потом увезли в деревню, куда-то на Валдай. И она мысленно продолжила письмо, чтобы он окончательно спился там, на местном вине, самогоне, и забыл бы французский язык, как что-то привидевшееся в пьяном сне.